Ашхлор – соляная кислота, сильный электролит. В растворе распадается на ионы, поэтому тоже проводит электрический ток. Лампочка загорается. А вот кристаллы натрий-хлор, они прочно связаны в кристаллической решетке, поэтому не проводят электрический ток. Но если эту соль растворить, то она распадается на ионы и начинает проводить электрический ток. Или же расплавить. При расплавлении соли тоже происходит распад на ионы, и она становится электролитом.